Глава 29. Была уже почти середина дня, когда в понедельник Шуйнар вызвал кардинала к себе. «Я снимаю вас с расследования дела Шекли, Кейтс», — заявил он без предисловий. «Вы знаете, почему?» «Наверняка, потому что кто-то велел вам это сделать. Поговорите с Кендаллом, если хотите, но это вам ничего не даст». Шеф был в еще более дурном расположении духа, чем Шуйнар. Вы полностью проигнорировали свое задание, элементарное обеспечение безопасности во время публичного мероприятия. Вы выдвинули нелепые обвинения против известного предпринимателя. Вы нарушили столько пунктов служебных инструкций, что я не берусь даже перечислять. И после этого вы являетесь ко мне и спрашиваете, почему я отстранил вас от расследования. Шеф, вы видели, что у нас есть против Лароши? Я вижу только то, чего у нас нет». «У нас нет никаких серьезных обвинений против Поля Лароша. Во-первых, у нас нет доказательств, что он и Ив Гринель одно лицо. А значит, нет мотива преступления. Во-вторых, никто не видел его ни в квартире доктора Кейтс, ни на охотничьей базе Гагара. А значит, мы не можем доказать возможность совершения преступления. И в-третьих, нет орудия убийства. А значит, мы не можем доказать, что у него имелись средства совершения преступления». «По этому делу больше нет подозреваемых, шеф. Анализ ДНК показал, что кровь из кабинета доктора Кейтс та же самая, что и кровь в машине. Мы знаем, что доктор Кейтс и Шекли убил один и тот же человек. И мы знаем, что у Лароша были мотивы убить Шекли. Это не так. Мотивы были у Ива Гринеля. Нам нужен только ордер на отбор пробы крови у Лароша. Я знаю, что ДНК совпадет». И Делорм это знает, и вы это знаете. Я знаю только то, о чем мне говорят улики. И в коронном суде вам уже сообщили, что у нас пока нет веских доказательств для получения ордера на пробу ДНК. Очевидно, этот отказ послужил поводом для того, чтобы вы оскорбили Поля Лароша. Он убийца, шеф. Он должен сидеть в тюрьме. Вы не сумеете посадить его туда, если будете и дальше игнорировать факты. А факты таковы, этим расследованием вы больше не занимаетесь. Откровенно говоря, если бы не смерть вашего отца, я бы мог вообще временно отстранить вас от выполнения служебных обязанностей. Но мы скажем просто, что вы находились в состоянии стресса, вследствие чего не могли делать адекватные умозаключения. Неужели вы думали, что вам удастся вытрясти из него признание? Случались и более странные вещи. Вся эта история с Кейтс показывает, что убийца был в панике. «Вы не в состоянии делать адекватные умозаключения, кардинал. Идите, пока я не передумал».